Доброе утро. Доброе утро. Иисус живой. Амин. Не знаю, что со мной происходит, но что-то происходит. Вау. Я думаю, у меня получится что-то сказать. Если нет, Игорь, ты будь наготове. Аллилуйя. Вау. Знаете, последнее время я проповедовал несколько тем, и почему, может быть, я об этом проповедовал, просто это то, что чем я живу, то, что Бог открывает, то, что Бог I didn't plan this. Я не планировал. Это что-то... Это о воле Бога, понимаете? Подержи. Сейчас может, попусти чуть-чуть. Может быть, нет. Знаете, мы о воле Бога очень много... слышим, знаете, это такая тема очень, ты не можешь, как говорится, быть христианином и не слышать о воле Бога или не думать о воле Бога, или не молиться даже о воле Бога в своей жизни. И о воле Бога я не говорю сейчас, о воле Бога, знаете, иногда мы спрашиваем: Бог, какая твоя воля? Покупать мне эту машину или не покупать эту машину, понимаете? Это не об этой воле говорю. Или покупать мне этот дом, или не покупать мне этот дом. Понимаете, есть вещи, которые, если так сказать, без разницы, как, на какой машине ты будешь ездить Богу. Я ему так скажу, ему, наверное, если ты будешь спрашивать, что мне покупать, BMW или Mercedes, он расскажет, покупай Toyota. Чтобы у тебя было больше времени с ним проводить, а не под машиной лежать, понимаете? Если вот так будешь... Но я не о той воле. Богу реально все равно, на какой машине ты ездишь. Тебе не все равно, как ты относишься, ты как, может, там в ней сидишь, и как ты о себе думаешь, это уже другой вопрос. Но о воле Бога, понимаете, воле Бога то, о чем Иисус говорил, знаете, когда Он, мы все знаем, знаете, Он говорил, не моя воля, а твоя да будет, Отец. Иоанн Креститель говорил, мне нужно становиться меньше, а Ему становиться больше. То есть Он говорил о чем-то, что во мне должно становиться меньше. Потом Иисус говорил, помните, когда пришли, Он там с учениками был, беседовал, и пришли Его мама с братьями, и они говорят, Иисус, иди, вон, твоя мама пришла, твоя семья пришла, твои родные пришли, пойди. Если вы знаете, что Он сказал, говорит, не то, что там Он не любил свою маму или там своих братьев, но говорит, Он говорил на совсем другом языке, понимаете, совсем о другом измерении. Он говорил, вот мои братья, вот моя семья, вот моя мать, вот, показывая на учеников, показывая на тех людей, которые вокруг Него, говорит, потому что они исполняют волю моего Отца. Очень много, понимаете, вот именно вот об этой воле, именно о том, что Он говорил, или когда, знаете, когда мы знаем, как говорят, придут к Иисусу и там будут стучать и говорить, Господи, Господи, мы Твоим именем делали это, мы и то делали. И он скажет, идите от меня, знаете, вы не мою волю исполняли. То есть о воле, о чем-то, знаете, о чем-то глубоком, понимаете, о чем-то, о чем стоит думать. Это не просто, я же говорю, это не обычная, как говорится, такая дежурная христианская жизнь, где вот так бежишь ты. Это для тех, кто когда-нибудь задумывался, для чего вообще Бог, ты меня родил, для чего вообще я создан, для чего вообще я здесь, что я здесь делаю. О той воле, понимаешь, когда твоя жизнь приносит максимально удовлетворение Отцу, максимально. Он когда смотрит на тебя и говорит, вот он, мой сын, который приносит мне удовольствие. Знаете, воля Бога – это удовольствие Богу, это то, в чем Бог наслаждается, то, с чем, понимаете, это не то, что пойди туда, сделай это, пойди туда. Но это что-то глубже, это... Все, что ты не делаешь, в том Бог, я благодарю нашего любимого Иисуса. Потому что благодаря Ему, дорогие, только благодаря Ему мы можем понравиться Ему. Благодаря вот этому слиянию, благодаря тому, что Он живет внутри тебя, живет внутри меня. Только так ты Ему нравишься. Сам по себе, исполняя себя, загоняя себя в любые законы, традиции, как бы ты себя ни дисциплинировал, как бы ты ни держался, все равно он, вот единственная личность, которой он удовлетворится, это Иисус, который живет внутри тебя, который хочет захватить тебя, хочет взять твою душу, хочет просто вообще завладеть твоей жизнью до конца. В этом его цель. Он не просто входит в тебя, чтобы просто, ну, теперь I go to heaven. No. Воля Бога. Иисус фарисеям сказал, знаете, говорит, вы вообще, говорит, от дьявола, потому что вы исполняете волю, говорит, Отца вашего. И они такие, о, хи-хи-ха-ха, Иисус, да мы самые знатные, мы самые лучшие, мы лучше всех знаем Священное Писание. И ты говоришь нам, что мы исполняем волю кого-то другого. Мы смотри, мы из закона, мы это делаем. И ты нам сейчас говоришь, что мы исполняем волю чью-то другую. Потому что много мы знаем о воле, много мы слышим, много говорится. Поэтому, ну, задавай вопрос, дорогой, задавай эти вопросы Богу. Это хорошие вещи, когда ты приходишь к Нему, когда ты, я не знаю, там, или это просыпаешься ты утром, или ты вечером, или днем, или когда там, ты проси Его, Господь, что Твоя воля. Будь вот этим сломанным, понимаешь, будь вот этим сосудом, который... Просто broken vessel. И это ценно в глазах Бога. И ты поймешь, может быть, к концу, что я имею в виду broken, потому что это и есть секрет, дорогие мои, исполнению воли Бога. Потому что есть две воли. Есть моя и есть Божья. Две воли. Когда мы задаем Богу вопросы, когда мы интересуемся, когда мы ищем, когда это говорит о том, что ты хочешь расти, дорогой мой. Когда так просто, ну, Бог, если тебе надо, ты знаешь, где меня найти. Знаешь, что нет. Это те, которые видят, которые начинают, понимаешь, и которые ищут, которые стучат, которые, понимаете, это совсем другая порода людей. И я надеюсь, что вы одни из тех. Я надеюсь, я верю, я знаю, иначе вы бы здесь не сидели. Ты, вот почему тебя Бог привел, потому что ты хочешь чего-то большего, ты ищешь в Боге, ты понимаешь, что это не все, далеко не все. Я верю, что почему даже в этой теме я говорю очень, ну, несколько проповедей, наверное, было все об этом, если вы вспомните. Это знаете, о чем мне говорит? Это говорит, что Бог, знаете, берет нас и переводит дальше в свою волю, дальше в свой замысел, как тело, как церковь, ведет дальше, дорогие мои. И не то, что мы там когда-то не были в Его воле, или не то, что там мы там что-то неправильно делали, а те... No. Это в этом и весь есть рост, понимаешь, с Богом. Ты должен, Бог, Он создает вещи, Он Бог, который Бог движения. Он даже с израильским народом, они только, понимаете, только там закемповали, только они где-то остановились, им стало хорошо. Утром просыпаются, и облако начинает двигаться. Бог говорит, но будем двигаться. Богу никогда не нравится вот это, когда засели, когда, знаете, уже все хорошо. Мы уже знаем, где твое место, уже оно протоптано для тебя. Ты уже знаешь, кто как споет. О, вот сейчас он заиграет, вот сейчас вот что-то я почувствую. Вот это, дорогие мои, Бог поднимает и говорит, let's go. Как только нам палатки расставили, все сделали, о, наконец, вот тут вроде бы и солнце так правильно, как раз и тень, когда жарко, и тут все хорошо. Но Бог собирается, бум, let's go. Бог, Он Бог движения, дорогие мои. Бог, Он никогда не сидит на месте, Он никогда не останавливается где-то. Как только мы остановимся, закисаем, понимаете, начинает, жабы начинают лазить и квакать везде. Уже это не река, по которой течет, понимаете, свежая вода, а это уже просто лягушатник, в котором просто, знаете, вот этот водоем, который люди сами выкапывают. Но Бог, Бог — это живая вода, Бог — это Дух Святой, это вообще что-то, понимаете, мы не должны Его, знаете, вызывать: «Дух Святой, приди, Дух Святой, приди, накрой меня, Дух Святой, приди». Он из тебя должен выйти, как река. Из тебя. Один раз ты должен глотнуть этот глоток воды. Из тебя просто должен быть, как река называется. Живой воды. Вот это Дух Святой. Когда мы собираемся здесь, Он из нас выходит. Он не приходит откуда-то. Знаете, там вот дозвались наконец-то. Но когда ты встаешь на колени, когда ты начинаешь, Бог, и вот оно где, внутри тебя. Это то, о чем, не знаю, в прошлый раз я говорил, сокровище в глиняных сосудах. Мы все поняли, я надеюсь, что Бог вложил, понимаете, что-то в нас. Вот в это несовершенное, вот в это, знаете, которое падает, которое, да, в этот, может быть, знаете, то, что даже сейчас происходит, как мы знаем, о, exposing, Бог exposing всяких false, всяких, о, дорогие мои. Я люблю Церковь Иисуса Христа, и она несовершенная. Она, потому что она создана из таких, как ты и я. Если любого из нас подними и вскрой, и в каждом из нас можно найти что-то, к чему можно приятно сказать, распни. Распнем. Распнем, давайте, очередного пастора. Распнем за что-то, когда-то он сделал. То же самое, что мир делает. Посмотрите. То же самое. Копия. Больно должно нам быть, когда мы видим. Да, я не говорю, что это, что, да, понимаете, да, грех есть грех. Но мы, давайте наоборот, давайте расскажем, сколько этот человек, может быть, людей привел к Богу, сколько он молитв, может быть, сколько он постился, сколько он на коленях стоял за вот таких, стоял в проломе, сколько лет он, может быть, пожертвовал своей жизнью. Но мы за какую-то ерунду на крест его, но все, и сидят, как вот эти хаинос, порвать, только им дай, рану покажи им, только чуть-чуть, они разорвут, они все везде разошлют. О, не дай Бог, чтобы мы стали на ту сторону, дорогие мои. Стой на стороне Иисуса Христа, Он покрывает свою церковь, Он любит ее, Он лелеет ее, да, Он очищает ее, да, Он это делает. Не дай Бог, мы станем на сторону тех, которые, наоборот, тыкают, открывают, наготу открывают и всем, о! О, Господи, прости нас. Почему Он Бог движения? Потому что Он, понимаете, Он движется, Он никогда не было Его, понимаете, Его целью Бога никогда не было просто быть в каком-то месте. Это то, что люди хотят. Мы хотим, чтобы Бог был только у нас. Мы хотим, чтобы Бог был только здесь. Вот почему мы молимся, вот почему мы постимся. Мы хотим, чтобы пробуждение у нас началось. Мы хотим, чтобы мы были самые помазанные, чтобы мы были. Но у Бога, дорогие мои, цель никогда нету ради, знаете, какой-то группки, как будто особые стали или какие-то духовные стали. У Бога всегда был цель все Его, все мое. И Он везде хочет быть, Он во всем хочет быть, Он во всех хочет быть. Он хочет, чтобы таких, как ты, было миллионы, миллионы, миллионы, Его хватит на всех. Но мы очень часто хотим Бога. Нет, мы давайте выберем определенную нацию, давайте выберем определенный город, а давайте мы сделаем, вот Бог только тут будет. О, уже это делали раз. Да, Бог показал прообраз через Ветхий Завет, Он показал всего лишь, чтобы мы могли с вами понять вообще Его план, что Он хотел делать с самого начала, в чем был замысел Его, в чем была воля Его. О, Иисус. И мне рад, знаете, когда я говорю, что я вижу, что Бог переводит дальше. И это, с одной стороны, радует, дорогие, радует видеть, что я вижу, что люди, понимаете, там оживают. Ты видишь, что, как, ну, что ну, даже ты сам в себе чувствуешь, понимаешь, вот Бог движется, понимаете. Я же говорю, вот Он движется, ты должен чувствовать, что Он в тебе движется. Этот Дух Святой не просто сравнивается с рекой. Он не сравнивается просто с каким-то, знаете, там что-то такое-то. Ты чувствуешь, ну, вроде бы я верю. Но это внутри тебя, вот эта река, она бурлит, она кипит, она хочет выйти из тебя. Вот я говорю о ком Боге движения. Я не говорю о Боге просто движения. Давайте будем хлопать, давайте будем прыгать. Но если оно вот тут не движется, если оно вот тут не кипит, ты хоть головой об стенку бейся без толку. Без толку. Можешь много энергии, тут можно отсюда подавать что угодно. Можно, знаете, такое устроить шоу. И плоть одна будет. Бог любит движение, не суету, движение. Потому что часто мы думаем, мы как Марфа-то, знаете, мы давай все будем делать. Но внутри тебя, дорогой мой, я проповедую Бога, который живет внутри каждого из нас, и Он должен прийти в твою жизнь. Вот этого Бога. Не того Бога, которому мы молимся, не можем достучаться, кричим, Бог. Но Он внутри тебя, внутри каждого из нас. Живой Бог. Я же говорю, это с одной стороны радует, но с другой стороны, дорогие мои, вы знаете, что за все есть цена. За все есть цена. И вот почему, знаешь, да, ты видишь, Бог движется, ты понимаешь, но это все тебе будет стоить, мне будет стоить, нам будет стоить. Это не просто так, понимаете, это как вот то царство, которое Он нашел в поле. И написано первым делом, что Он сделал? Обрадовался. Он обрадовался. Вау! Нашел. Но потом пошел, и знаете что? И начал все свое продавать. И вот здесь, где, дорогие мои, вот тут, где очень много отсеивается, мне кажется, так, наверное, 98% тех, которые увидели это сокровище, взглянули, может быть, даже потрогали, может быть, даже пережили. Но когда приходит момент продать все, и вот тут ёкает, потому что продать все, это значит все. Продать все, это значит все. Это не то, что, ну, Господь, давай как-то мы договоримся. Но если ты хочешь от той воли, которой я говорю, дорогой мой, тебе она будет стоить, нам будет стоить, мне она стоит. Это цена, это не просто, понимаете, это ты должен, понимаешь, отдать, чтобы что-то от Бога получить. Я сейчас не говорю о спасении, я не говорю сейчас там о праведности, я говорю сейчас о совсем другом, я говорю о царстве, о том, что внутри тебя, о том сокровище, которое, вот то, что мы говорили, Он вложил. Но теперь, я не знаю, сказал я вам тему или не знаю, теперь тема называется «Спрятанное сокровище». Он спрятал его внутрь тебя, он спрятал его внутрь меня. Это не лежит оно, оно не лежит тебе, о, ну, это в тебе. Он даже спрятал внутрь тебя. Вот это ребус. Потому что даже фарисеи пришли, и Иисус говорит им: «Эй, царство Бога внутри вас». Представь, фарисеи, тех, на кого он говорил: «Вы дети дьявола», тех, которых он там обзывал чем угодно. И говорит: «Царство Бога внутри вас». И вот тут, если подумать, потому что в основном мы не хотим думать. Мы хотим, чтобы нам все разжуйте, нам накормите, молочко дайте нам. Но если ты подумаешь, если он говорил на тех, которых 5 минут назад говорил: «Вы отродье змеиное», и тут же говорит: «У вас Царство Небесное». Пойдите, проверьте Библию свою, я вам не выдумываю это. То знаете, что о чем мне говорит? Что Бог вложил что-то свое в каждого человека на всей земле. Что-то его лежит в каждом из нас, но оно лежит. Вот почему оно сокрыто. Вот почему даже Павел говорил, как, говорит, они, как там в Римлянам, он как-то говорит, как они поверят, если им никто не скажет. Говорит, любой, кто воззовет к Богу, спасется. Любой, кто призовет имя. Любой. Говорит, ну как, если им не скажут? А как будет, если они не услышат? А тогда, чтобы они услышали, значит, должен быть тот, который будет говорить. И потом он восклицает: «О, как приятно видеть ноги несущих радостную весть! Как приятно видеть тех, которые несут вот эту весть о Царстве!» Иисус пришел, дорогие мои, принести весть о Царстве. О чем-то, о глобальном плане Бога, о замысле Бога, о воле Бога намного больше, чем просто билет на небо. Я вам в прошлый раз говорил, у Бога план вся земля, все Его. И мы, да, мы это верим, мы исповедуем: «Бог, это все Твое, все Твое». Мы читаем: «Все Твое». Но, дорогие мои, оно не закончится, пока оно все, понимаете, оно должно трансформироваться. Это вещь, понимаете, то, что произошло с тобой. Ты, может быть, год назад вообще о Боге даже не думал. Ты, может быть, 10 лет назад ты хоть сидел в мертвой церкви, ты даже не знал вообще, для чего я живу. Но теперь в твоей жизни есть какой-то смысл жизни. Теперь ты живешь, да, ты ходишь на работу, да, ты занимаешься своей жизнью, но ты живешь ради чего-то высшего, чем просто, понимаете, заработать, иметь дом, иметь машину, иметь это. Есть что-то большее в тебе, оказывается. Вот об этой воле я говорю, дорогие мои. И я хочу, чтобы она была открыта каждому из нас, каждому из нас. Потому что Царство Бога будет стоить всего. И оно, дорогие мои, спрятано. Сам Бог его спрятал в тебя. И я не просто сейчас... Я надеюсь, мы дойдем до тех мест, которых я хочу вам прочитать. Именно покажу, как Бог спрятал. И что происходит с тобой. Может быть, даже получишь ответы, почему в моей жизни происходят те вещи, которые происходят, почему те трудности, почему те болезни, почему? Ты хочешь знать ответ, почему? Но я надеюсь, мы дойдем туда. Мы проходим, знаете, через жизнь, мы проходим, мы идем по этой жизни, мы сталкиваемся с этими вещами. Бог, знаете, я хочу вам сказать, что Бог вспахивает твою и мою почву. Бог вспахивает что-то. Вы знаете, я просто пошел, я не фермер, но я кое-что узнал насчет почвы, пока я думал об этом. Вы знаете, что почву пашут 2 раза в год? 2 раза в год. Весной и осенью. 2 раза в год. Но 2 раза с разными, как говорится, с разной аджендой, с разным, как говорится, весной пашут, чтобы земля, понимаете, разрыхлилась, чтобы в нее вошел кислород. Чтобы, знаете, чтобы под весной сеять семя, и оно, понимаете, чтобы почва была хорошая. Осенью вспахивают, знаете, наоборот, чтобы поднять все корни, поднять все, что, всякая гадость, которая там поселилась, понимаете, все, что поселилось, чтобы оно оказалось наверху, что когда придет зима, когда придет холод, оно умрет все. И если почву, вот сейчас услышь, долго не вспахивать, вы знаете, что происходит? У нее откладываются соли в земле, что влияет на урожай. То, что невозможно, потом твой урожай, он уже не настолько, когда земля не постоянно вспахивается, твой урожай, потому что соль, я не знаю, вот только вот здесь можно сказать аминь, идите думайте, просто насчет этого ты уже можешь целые проповеди писать, только насчет почвы. А мы еще даже к семени не дошли. Для чего вообще пашется эта почва? Что очень часто, знаете, мы хотим, мы урожаем, мы молимся о урожае, мы о жатве, мы хотим, мы говорим, Бог, мы хотим жатвы, мы хотим это. Но знаете, что я понял? Что если семя ложится в почву, вы знаете, за урожай мне вообще даже беспокоиться не надо. Оно само, значит, вырастет. Урожай не может быть то, что не семя. Понимаете, то, что Бог посеял, оно то и вырастет. То есть мне не нужно переживать за урожай. Я думаю, лучше мне начать надо молиться о семени. Может, мне лучше начать молиться, Бог, сей. Бог, сей. Мы знаем, что его семя – это его слово. То есть то, что все, и вот это, знаете, все, что происходит даже в нашей жизни, очень часто мы не замечаем, что кто-то просто твою почву вспахивает. И знаете, что есть даже люди некоторые, дорогие мои, которых Бог и не пашет ихнюю почву. Знаете почему? Потому что почва недобрая. У тебя добрая почва. Скажи, у меня добрая почва. Говори, у меня добрая почва. У меня хорошая почва. Вот почему у некоторых людей ты смотришь, думаешь, Бог, ну иди у них попаши. Спаши ихнюю почву. А Бог их даже не трогает. Что он знает, что там почва, понимаешь, туда что ни сей, оно все равно, понимаешь, будет уничтожено. Он даже и не тратит время свое с теми людьми. И ты благословен, я так скажу, если ты видишь руку Бога, если ты чувствуешь Его присутствие, если ты видишь, как Он работает с тобой. Да, может быть, все равно там, знаешь, там не все хорошо, не так, как хотелось, но ты знаешь, что это Бог. Ты благословенный человек, я тебе скажу, ты счастливый человек. Потому что с некоторыми людьми Бог даже не имеет дела. Не имеет. Поэтому если ты знаешь, что Бог с тобой работает, дорогой мой, ты в самых лучших руках, в самых лучших руках. Что бы в твоей жизни, какой бы кошмар не был, или как бы плохо не было, или как бы ты думал, о, наверное, дьявол, может быть, я опять, наверное, я где-то открыл дверь, может быть, опять я, наверное, там подумал, опять что-то произошло. Но ты в руке Бога, дорогой мой. Он делает, что Он хочет. Он то, что хочет. Он будет, потому что Ему, понимаете, Он хочет пожать урожай. Вот почему Он хочет церковь вести дальше. Вот почему Он хочет, понимаете, поднять нас на новый уровень веры. Потому что, чтобы, как говорится, увидеть Бога больше, нам надо подниматься выше. Понимаете, в первом классе тебе не дают домашнюю работу с 10 класса. Я же говорю, и вся жизнь с Богом, дорогие мои, это школа. И эта школа не просто, ну, школа жизни. Там, ну, наконец-то я научился терпеть своего соседа. Ну, наконец-то я научился уже не обращать внимания. Но познание Бога, дорогие мои, познание, кто Он есть. Вот почему с твоей жизни начнут уходить проблемы. Ты начнешь видеть жизнь по-другому. Ты увидишь, как что реагирует. И ты просто приходит в твою жизнь мир. Потому что царство Бога – это что? Первое – любовь, радость и мир. Вот эти три вещи, дорогие мои. Вот эти три вещи. И это, дорогие мои, это не просто, понимаете, это не просто вот, ну, Я держу себя в руках. Окей, я не буду стрессоваться. Я не буду, понимаете, я буду держать свое сердце в покое. Это не тот покой. Это не тот покой, когда ты уже, понимаешь, когда уже все, уже ты там с ума сходишь, там уже все там, знаешь, и ты говоришь, о, я, Бог, я беру твой покой. Но это не тот покой. Это просто уже как медицину тебе Бог дает. Покоя, которое это измерение вообще Бога, в котором Он хочет тебя ввести, где вообще ты, понимаешь, все будет, ты будешь смотреть на все ситуации по-другому. У тебя не будет истерик, у тебя не будет паник, у тебя не будет проблем. Что-то в мире происходит, тебе все равно. Потому что ты живешь, как там псалом, блаженные живущие под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего. Что они делают? Покоятся. Не нервничают, не грызут ногти. Покоится. О, Иисус, благодари Бога, что Он работает с тобой, Он вспахивает, чтобы сеять. Вот почему хорошо, знаете, идти дальше. Да, некоторые вещи, знаете, как мы знаем, Иисус пришел, чтобы выкорчевать эти дела дьявола. Некоторые вещи, некоторые доктрины даже с нас будут выдергиваться. Некоторые вещи с годами мы настолько сжились, мы настолько свыклись с какими-то понятиями, пониманиями, которые пришли неизвестно откуда. Но ты же, вот почему рост в Боге, движение в Боге, когда ты понимаешь Его, дорогой мой, это некоторые вещи Он будет с тебя выкорчевывать. Он будет вырывать некоторые вещи, некоторые, которые растут. У некоторых нужно, вообще нужно рубить там все подряд. Там столько доктрин. Дорогие мои, давайте забудем, что какие-то доктрины когда-то кого-то коснутся. Вы знаете, что любовь, вот почему я говорю, проповедую царство. Вы знаете, что единственное, что может коснуться, вот это любовь, радость и мир. И это дух, дорогие мои, это не то, что я буду проповедовать, Бог есть любовь, о, Бог есть любовь, Бог есть мир, Бог есть это, вот написано, стань вот этим, дорогие мои, стань вот тем, что, ты говоришь, дай людям вкусить вот эту соль, дай людям увидеть этот свет, дай людям увидеть твою жизнь, а не просто, знаете, сколько раз я, знаете, Библию прочитал, и сколько раз это, сколько раз это. Вот почему, знаете, когда Иисус говорил, будьте как дети, чтобы войти в Царство Небесное. Дети – это те, дорогие, которые никогда, знаете, они, как я понимаю, и что он имеет в виду, что будьте теми, которые способны учиться. Никогда не стань вот этим, знаете, с большой головой, который, знаете, знает все, уже все, я уже все видел, все испытал. А это все, знаете, будь вот этим ребенком. Вот это в Царстве Небесном, дорогие мои, золото, это как ключ. Потому что если не будете, не войдете, понимаете? То есть нужно быть, никогда не стань умным, никогда не стань там, знаете, о, теперь я там уже все откровения уже переслушал, я уже все перечитал, я уже все книги, все школы закончил. Если в твоей жизни нету любви, мира и радости, ты не там, дорогой мой. И я не говорю это просто о моментах, знаете, когда там, о, там, ну, сегодня я получил зарплату, понимаете, сегодня у меня хороший день, сегодня у жены хорошее настроение, сегодня и там у нас ужин будет вечером, и все, и тебя, ты такой, о, ну, даже когда, знаете, тяжело, даже когда что-то, ты чувствуешь вот это, знаете, вот это, что ты все равно на другом уровне, ты понимаешь, что это все проходит, ты понимаешь, что завтра Его милость обновится, завтра я проснусь новенький, как огурчик. Новенький, чистенький. Это, знаете, как с Богом, вот это примерно, если, знаете, Тебе дали самую дорогущую машину, самую крутую. Ну, тебе одолжили ее. Это не твоя машина еще. Но тебе дали на ней ездить всю жизнь. Представь, всю жизнь. Самая-самая, вот не знаю, я не знаю, какая сейчас самая крутая, самая дорогая, самая лучшая. И тебе, знаешь, ее, и тебе дали на ней ездить. И знаешь что? Ты ездил на ней весь день. Бензин весь спалил. Грязная она. Утром просыпаешься, заходишь в гараж, а она чистенькая, заправленная. Все в ней стоит, ждет, чтобы ты сел. И сама заводится даже. О, вот это, дорогие мои, благодать. Вот это то, жизнь с Богом. Вот. Чего? Думаю, может, там уже смешинки показывают. Вот это, дорогие мои, жизнь с Богом. Я не говорю сейчас там, я имею в виду внутреннем, вот о царстве, которым я проповедую. Вот это дар Бога, это подарок, это незаслуженно, это обновляется каждое утро. Каждое утро. Иеремия, там, когда он в этой книге «Плач Иеремии», он там рассказывает перед Богом, плачет за народ свой. Бог, у нас это, у нас это, у нас все. Говорит, ну я знаю, милости твои нет конца, она обновляется каждое утро. Я знаю все равно, да, может быть, сейчас в моей жизни, я, может быть, там ничего, все, всех в плен угнали, все плохо, я им говорил, они не слушали. Но Господь, вот оно, дорогие, вот эта машина. Мы недавно говорили насчет замысла Бога, что Бог нас спас ради своего, как говорится, замысла, ради своей мечты, ради того. Еще, знаете, там мы читали, еще до создания мира у Него это уже все было. Он тебя не спас за то, что ты, вот Бог и шел, и потом, ну ладно, и ты, наконец-то ты позвал меня, давай руку, спас, иди, сиди в церковь. Но Он знал, Он тебя искал, Он нашел, как говорится, и вырвал тебя. Потому что мы упали, понимаете, мы упали с Его воли, мы вышли, выпали с Его замысла. Мы были, знаете, Его замысел вот здесь, а мы где-то вот здесь. Вот почему Он вырвал тебя и поставил опять на вот этот путь, опять вот эту свою волю, в свой замысел. Потому что, говорю, Бога замысел, Бога был, царство Бога на земле. Бог везде, дорогие мои. Ибо так Бог возлюбил что? Церковь? Израиль? Мир. Мир, весь мир. Весь мир. Он говорил Аврааму еще, говорит, благословение будет всем народам. В тебе, через тебя пройдет. Ты будешь этим просто порталом благословения всему миру, всем народам. Но опять же, нам лучше, давай мы Бога себе, мы его приватизируем. Давай мы Бога, наш Бог. А вы в ад идите, в ад, вот туда в ад, вот туда в ад. Вот туда идите. Хотя, если посмотрите, знаете, где Иисус сказал ученикам, где Он создаст свою церковь? Хотите, вот сейчас вам еще одну гипотезу. Иисус приводит учеников. Кесария Филиппова. Это город, который переименовал вот этот Филипп. Он переименовал еврейский город, переименовал свой. Устроил из него свой. Там вообще это был город, там центр всего было, вот этой грязи, центр всего. Там написано были вот эти врата ада. И приводит Иисус учеников, приводит их на то место. И говорит, на этом камне показывают, говорит, я создам свою церковь. Представьте себе. Мог бы сказать, Иисус, давай не в этом месте, пошли в Иерусалим, давай возле храма, давай вот там расскажи нам про церковь, вот там, расскажи, вот там ты создашь церковь. Но привел, я так скажу, в логово, врата ада. И говорит, вот здесь я создам свою церковь. А мы, церковь, мы что хотим? Мы наоборот. Дорогие, мы, знаете, наша сфера выживания, там, где ты будешь процветать именно в тьме. Именно в тьме. Свет нужен в тьме. Именно вот туда тебя Бог влечет. Он не влечет тебя, он не хочет, давайте все мы вас отгородим тут, давайте отгородим. Если бы он это хотел, он бы давно это сделал. Он бы вот так сказал бы ангелам, вот так, ты тут стой, ты тут стой. Любой будет проходить, ты ему просто серпом и все, отсекай все на свете. Но у него был план с самого начала, дорогие мои, с самого начала. Все. Вот почему он написано «долго терпит». Он не то, что уже терпит, он уже долго терпит. Почему? Что он что хочет? Чтобы спасти все. Он купил все поле, он не купил просто частицу, он не купил просто огород, он не купил просто вот это, вот, ну вот здесь я буду. Да, оно началось все с Эдема, и мы сейчас тут прочитаем, но весь цель была, идите, идите по всей земле. Я просто хочу, чтобы наше понимание, дорогие мои, вообще, что у Бога, идея Бога, это расширит, я так скажу, тебя. Это ты начнешь смотреть на людей по-другому, на себя. Ты обретешь смысл жизни, ты обретешь, что ты не просто, опять завтра на работу. Да, опять завтра на работу. И это в плане Бога, чтобы ты работал, чтобы мы работали. Ему, может быть, не все равно, ему все равно, где ты работаешь. Но ему главное, чтобы ты работал. Вот это для него важно. Чтобы ты не бездельничал. Ему все равно, работаешь ты, тачки на парковке таскаешь, или ты где-то в офисе, там какой-то президент. Ну, ему главное, чтобы ты был продуктивный. Вот это для него. Замысел Бога, дорогие, Бог везде. Не лимитируйте, давайте не будем лимитировать Бога. Вот это, я скажу, даже опасность, когда мы начинаем как-то Бога, как я уже сказал, приватизировать. Мы начинаем, как будто, знаете, как будто я его бадди, знаете, как будто он мой дядя, как будто мы с ним тут... У него всегда с самого начала был план, и он его доведет до конца. Я не знаю, в 2024, в 3024, я не знаю. Но я знаю одно, что он доведет его до конца. И он доведет его через церковь свою, которая есть тело Иисуса Христа. Мы ждем, Иисус придет, вот как ты, придет с большой бородой, с большой палкой, придет с босыми ногами, придет на коне, придет и пойдет, вот там Байдена выгонит. Уже. Он любит Байдена. Он за него тоже умер. За любого президента он умер. Он любит всех людей. Давайте не будем теми, которые, понимаете, вот как я хочу. Вот я хочу, чтобы этот был президент. А кто тебя вообще спрашивает? Ты что? Ты тут создал это все? Ты тут написано, сердце царя в руке Бога. Или, может, не надо об этом говорить. И он, как говорит, в руке, и он, как, знаешь, берег, как реку его поправляет, куда, кто захочет. Бог. Вот захочет и вот скажет, вот ты иди вот эту глупость делай. А вот ты иди вот эту глупость делай. Жаль, что, знаете, церковь, она такая, больше такая плотская, если так, к сожалению. Мы сразу же на колени. Бог! SOS! Бог! Help us! Бог! Но Бог говорит, эй, когда увидите, что-то происходит, куда глаза поднимите? Вверх. Не в YouTube, вверх. Мы знаем, в телевизор давайте, что нам? Давайте будем, за этого надо, за этого, за кого молимся, за кого? Давай за того. Но мы должны с вами вверх, наоборот, чтобы увидеть замысел Бога. Библию читайте, дорогие, это Библия. В Библии читайте, как Бог делал, что Он хотел вообще. И Он никого не спрашивал вообще. Но видите, мы не хотим, потому что, чтобы пойти глубже в Бога, что-то должно умереть. И вот тут, где конфликт. Вот тут, где большой очень конфликт. Потому что идти дальше в Бога, что-то будет от тебя, дорогой мой, дорогая моя, от тебя будет отрываться, будет умирать, будет вонять. Знаешь, это как смерть, знаешь, как труп, будет вонять. Поэтому не лимитируйте, не делайте образ своего Бога. А вот я думаю, вот, а вот я так, а вот мне мой пастор сказал так, и вот теперь я так понимаю, а вот нет, я буду стоять за это. А для чего вообще нам дан Дух Святой тогда? Тогда вам не нужен Дух Святой, вам просто нужен пастор, и все. Вам не нужен. Дух Святой не для вас. Я хочу вам всем сказать, Дух Святой не был дан для вас. Вы все, понимаете, глупцы, и ничего не понимаете. Вот, придите, я вам скажу, что делать надо, как молиться или что делать. Он написано, Он будет и зальется на всякую плоть, и зальется на всех. Вот об это сокровище, которое будет спрятано во всех. Не просто, но вот тебе дам, а тебе не дам. Нет. Давайте не делать образом. Мы служим Богу, которому невозможно дать определение. Невозможно. Как бы ты ни пытался его познать, понять, не поймешь. Но в этом весь смысл. Это не значит, что теперь, окей, теперь я не буду. Ну, раз я тебя не пойму, зачем ты мне нужен, Бог? Но вот в этом смысл, понимаешь, стремление, желание, хотение только Его. Потому что в каждом из нас это есть. Ты либо хочешь либо Бога, ты либо хочешь новую машину. Хотя сравнение может быть не очень хорошее. Но ты что-то все равно хочешь. Хорошо, идем в самое начало, дорогие. Тема, что сокровище спрятано. Вот смотрите, я иду в самое начало. Вот смотрите, вот тут просто написано, вот Библия, да, тут потом книги все в Библии, для тех, кто не знает, что после чего идет, вот для вас вот тут написали даже страничку, чтобы ты, если когда пастор говорит, читаем к римлянам, ты хоть знал, что это в Новом Завете, не искал это в Ветхом Завете, понимаете? Ну, серьезно, я благодарю, что меня в детстве, мы зубрили это все. Зубрили, ты что, я тебе сейчас могу, сказать о книге, может быть, повторить надо. Но я хоть знаю, где что. Так, смотрите, вот, самое начало, вот первая глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста и пустынна, и тьма была». И смотрите, просто в той же главе, первая глава, 26 стих. 27 стих. «Бог сотворил человека, образ свой, Божий образ Он сотворил, мужчину и женщину». Образ, понимаете, образ – это как копия, понимаете, образ – это отражение, образ – это что-то, то есть Бог создал человека, говорит, давай создадим, чтобы на земле ходила копия моя. Вернее, отображение мое, чтобы слава моя была как отображение, чтобы было как зеркало Бога, которое будет славу на земле отражать. Образ Бога, говорит, давай создадим. И создал мужчину и женщину, чтобы образ Божий, дорогие, образ. Вот запомните, что такое образ. Это, то есть ты репрезентируешь, если так можно сказать, Бога на земле. Ты не Бог, но ты репрезентируешь Бога. Ты, вот почему Он создал их, чтобы они были Потому что Бог есть Дух, понимаете, но Он, вот о чем мы говорили, влаживает что-то в несовершенное. Он влаживает что-то, вот это, то, что было с Иисусом Христом. Ходил по земле тот, который голодный становился, как я, который плакал, когда ему, скажем, скорбела душа, который уставал и ложился спать. Но он был, как мы говорим, Богом. Он был вот этим образцом. Он был тот, что показал, кто вообще это было с самого начала. Вот почему он называется другой Адам, дорогие мои. Вот почему он называется совсем другая порода, совсем другая натура. Вот почему нужно это новое рождение. Смотрите, образ, чтобы отображать, который будет иметь, знаете, личность, способность выбирать, делать решения, думать, размышлять, принимать действия. Окей, я вот это сделаю, а вот это не сделаю. Это вот это, дорогие мои, репрезентация. Это то, как мы созданы. Бог – это не какой-то просто клубок дыма, понимаете, который носится какой-то как огонь или там туда, и мы не знаем, что это. Он вот так может прийти, дорогие мои, сесть, как новый человек, и даже ни слова не сказать, и уйти. Просто посмотрел. Да. Почему даже Павел говорит, вы смотрите, когда к вам приходят гости, смотрите, незнакомца принимайте, вы даже, может быть, ангела приняли. А ангелы – это то, через кого говорил Бог. Это Бог, это были, знаете, носители, это были, они приходили для определенной, вы знаете, когда там вот Авраам, Лот, там все, это были люди, которые кушали и в тот же самый момент могли фух и испариться. Могли тут сидеть, с тобой шашлык кушать и говорить, разговаривать. Но они, вот почему Авраам распознал, что, эй, это что, это какие-то люди не такие, вот почему он, давай, но, стоп, не уходите, оставайтесь со мной. Побежал, бегом, зарезал, заколол, приготовил. Во, гостеприимство. Но у нас гостеприимство так, опять убирать это все. Они меня не приглашали, что я их буду приглашать? А кто они вообще такие? А может это вообще какой-то... Вот приглашу домой, а вдруг он вообще какой-то разбойник, вдруг он меня украдет, вдруг он изнасилует меня, вдруг он еще что-то сделает. У нас всегда. И вот можно определить, кто нашей жизнью владеет, дух или плоть. Можно я чуть воды попью? Отображать, быть отображением Бога на земле, зеркалом неба на земле, дорогие, вот о каком царстве я говорю, о ком Боге, отображать славу Бога на земле. Смотрите, создал, 28 стих, и благословил их Бог такими словами. Это вообще, представь, Бог благословил их. Мне кажется, ничего лучшего в жизни нету, дорогие мои. Услышать слова благословения Бога на твоей жизни. О, представь, Бог. Ты знаешь что? Я могу благословить, я могу тебе говорить, там, я благословляю тебя. Там. Знаете что? Я могу только благословить тем, чем я, что я имею. Допустим, если я бедный, и я благословляю тебя богатством, ну, come on. Ты себе... Ну, вы понимаете, как? То есть благословение работает то, чем ты имеешь. Если, допустим, ты, как говорится, имеешь от Бога какой-то дар или какие-то вещи какие-то, или в каких-то сферах тебя Бог благословил, и ты знаешь, вот этим ты можешь благословлять. Понимаете, тебе не может прийти бомж, иначе, давай, я за тебя буду молиться и благословлять. Беги, не дай Бог, он на тебя руки возложит. Да. Но, говорит, наоборот, давай я за тебя буду молиться. Смотрите, благословил их Бог такими словами. Вот он, смотрите, вот. И опять же, здесь можно смотреть, как говорится, с человеческой стороны, но так же само с духовной. Будьте плодовитыми. плодовиты, понимаете? Опять же, ну, мы можем жить, ну, много детей надо. Ну, отчасти то надо. И вам, молодые, я говорю, надо. Did you hear me? Надо. Некоторым даже просто в этом они волю Бога исполнят. Хоть детей наклепаю. Уже хоть там не понимаю замысел, хоть одно понял. Хоть в одном деле преуспел. Но плодовитый, понимаете, это вот это, то, о чем я говорил немного раньше, где семя, понимаете, то, что Бог вкладывает, вот это то, что Он делает, ты приносишь плод, то есть твоей жизнью, ты становишься плодовитым, то есть ты, это как, знаете, дерево растет, приносит плод, чтобы другие питались, чтобы вещь, понимаете, в этом в смысле духовно, чтобы ты, как говорится, рос, чтобы ты становился плодовитым. Но смотрите, многочисленный. Заселяйте землю и покоряйте ее. Знаете, многочисленный, это тоже, это вот эта идея Царства Бога, дорогие. Бога никогда не было вот это, но Он сказал ученикам, идите, начните отсюда и до края земли. Везде, говорит, везде несите мою весть о Царстве, везде несите, везде говорите именно о Царстве. Он же им не сказал, идите и проповедуйте обо мне. Идите, проповедуйте царство. Идите, говорите, идите, несите вот это, другую совсем жизнь, другую совсем реальность. Вот почему многочисленность, дорогие мои. И то же самое, вспомните, вы знаете вообще, вот это тоже вещь. Помните, когда был Иаков, и у него было 12 сыновей, 12 колен. Ну, потому что Иосифа продали. И он думал, что он мертвый. И написано, пришел голод в их страну. И смотрите, если смотреть, как работает Бог, если у Бога был план не просто 12 мужиков, 12 семей. У него был план целую нацию. И смотрите его план. Он их отправляет в Египет. Но я хочу, чтобы вы немножко подумали сейчас со мной. Он отправляет их в Египет. И в прообраз мира, можно так сказать. В прообраз чего-то, чего мы боимся, чего мы... О, не дай Бог в Египет. Представьте, если бы на то время были, знаете, вот как у нас здесь есть патриоты, знаете, страны, они там стоят. Представьте, как они на то время, наверное, смотрели, о, Израиль в Египет, оставили свою родную землю и пошли туда, пошли к врагу, можно сказать. Но они даже бы не распознали плана Бога, они бы просто клеймили, винили все там и Бога, о, Бог, вот нам, у нас голод в стране, а у Египта нет голода. Мы бы кричали бы и молились, в небо стучали. Бог, почему? Что это такое? Что за несправедливость? Почему враги процветают? Почему у нас нету? А Бога план был совсем другой. Во-первых, Он не хочет, чтобы Его дети голодали. И Он ведет их туда, там, где есть хлеб. Он ведет их туда, куда надо. И смотрите, когда они попали в рабство, то мы, как читаем, они начали плодиться там, как кролики. Ну, hello. Написано, эти им больше работы, а их все больше. Они их уже не знают. Уже пока сменился другой фараон, и он взялся за голову и понял, но что-то их развелось очень много. Что-то эта нация говорит, наверное, они над нами возьмут верх. И вот тут, где включился план у Бога же, окей, Моисей, идем, забираем теперь. Теперь их уже много. Вот почему зашло 12. А через 400 с чем-то лет вышла больше 2 миллионов людей. И вы мне скажите, это был план Бога или план дьявола? Их туда, в Египет. Бога. Но хотя, если бы мы, как недуховные, мы бы сидели бы там, мы бы там, столько проповедей бы написали, как ушли в мир братья наши. Наверное, теперь Бог, Он поднимет другой Израиль. Наверное, Иаков там, наверное, согрешил, мы и так и знали, он там обманщик. Вот все-таки Бог за него забыл, все, это наказание им. Вот почему они в рабстве, вот почему они пашут, вот почему их жизнь тяжелая. О, дорогие мои, иногда наша жизнь тяжелая. Знаете из-за чего? Чтобы нас стало больше. И нас я не имею в виду количеством, я имею в виду внутри тебя. Ты вырос, ты стаешь, вот где ты стаешь плодовитым, ты стаешь. То есть теперь это семя, это вот то, что семя было там когда-то 400 лет назад, как в Израиле. Теперь это семя внутри тебя принесло миллионы. Ну вы со мной? Кто со мной? Окей, я буду с вами проповедовать. Другие там, я думаю... Ну, там еще вон, две руки подняли. Представьте, насколько мы порой... Вот почему, дорогие мои, мы всегда должны с вами быть очень... Вот почему нужно иметь страх Бога. Страх Бога – это не тоже стоять перед Богом. Боюсь, сейчас, наверное, даст. Ой, наверное, я согрешил. Ой, сейчас как даст. Не этот страх. Он наоборот, когда согрешил, он наоборот еще больше тебе благодати дает. Чтобы любовь свою открыть тебе еще больше, чтобы ты понял, о, ну ладно, ну, тебе же перестало хотеться даже это делать. Настолько любит тебя. Говорили о любви в прошлый раз. Поэтому смотрите, что захотел, чтобы запомните вот этот урок. Бог, у него был план. Ему много надо детей. Мне 12 не хватает. Мне надо много. Вот это план царства, дорогие мои. Вот это идея Бога на земле. Пожалуйста, давайте немножко... Я понимаю, там как-то все закончится. Все что-то там, не знаю, в ту тему не иду. Но у нас с вами есть замысел от Бога. Мы здесь живем не просто. Мы здесь живем, чтобы Его царство... Понимаете, может быть, да, может быть, за мою жизнь это только повлияет на мою семью. К примеру, представьте, но если у меня 5 детей, если представьте теперь, 5 из них знают живого Бога, знают, что такое царство, знают, они знают Бог моего отца. А, если они сохранили, если они тебе представят из этих 5, они женятся, выйдут замуж. Если у них там даже там у одного может быть 5 детей будет, может у кого-то не будет, может быть у кого-то будет 3, 2, может быть 20. Ну, 20 не будет. Тогда надо многоженство будет разрешать, как у этих мормонов. У них там, говорят, детей, 40 детей. Ну, представь, если только даже вот эти, если вот это царство, дорогие мои, вот мы знаете, у нас очень часто мы ценим Бога своей жизнью. Мы вот родились, и мы потом, вот почему люди, знаете, под старость начинают там паниковать, начинают там кричать о пришествии, начинают там что-то это. Потому что они, знаете, всю свою жизнь не понимали вообще, почему они живут, что происходило. Потом включается вот это, ой, я ничего Богу не сделал, я ничего, потому что просто нету откровения вообще, кто Бог есть, кто я, что вообще происходит, Бога воля, что Он хочет. Но представьте, если я живу только моих 5, я же говорю, эти 5, это уже будет потом 10, а если это еще детей, это уже будет где-то 50, к примеру. А представьте, если эти 50, потом мы умножим хотя бы на 2 или на 3, вот так оно. Вот так вот эта закваска, вот это царство, оно не то, что там, знаете, о, мы молимся, вот Бог, наверное, домолимся мы, и Бог, знаете, там, вух, там, знаете, и все, все покаятся. Но это то не царство, то просто, может быть, знаешь, как Бог воду вот эту возмущает, чтобы люди хоть чуть-чуть очнулись. Это уже прикиньте, мы настолько духовно падаем, что Богу надо хоть что-то произвести где-то, чтобы мы хоть пережили чуть-чуть. Это представьте, насколько сильно нужно быть внизу, вдалеке от Бога, чтобы что-то с тобой произошло, чтобы ты очнулся. Ты должен бодрствовать, ты должен молиться постоянно, ты должен гореть Духом Святым. Я же говорю, этот Дух, он как река с тебя должен бить вот этим ключом. Поэтому запомните, что Бог, Он сделал, Он их вел. Вот почему я же говорю, дорогие мои, церковь моя, церковь Его, Иисуса Христа, она была стратегически сделана. И вот почему он их привел в то место. Потому что именно там, вот почему ты работаешь, и тебе, может быть, не нравится, тебя там вокруг тебя одни, кажется, злодеи, одни, это специально. Специально в твоей жизни ты это вот это, знаешь, вот это тягость, или ты не понимаешь, почему мне это тяжело, почему это происходит. Многочисленность, дорогие мои, это одно из вещей, которые заселяйте землю и покоряйте ее. Господствуйте, смотрите, господствуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всеми животными. Опять же, если посмотреть так по-плотски, ну, господствуем над рыбой. Вот пойду на рыбалку, наловлю сейчас рыбы, и я господствовал над ней. Ты надурил рыбу. Ты просто привязал там блестяшку, понимаешь, и рыба, ну, у нее мозгов нет, понимаешь, и она думает, что это другая рыба. И ты привязал еще наживку, которая выглядит так, знаете, как будто она раненая, знаете, в океане плывет. И ты словил рыбу, и ты сфотографировался. О, я господствую над рыбой. Господство над рыбой, знаете как? Когда пришли к Иисусу и Петру, и ей, по-моему, Якову, говорят, эй, таксы платите. Иисус говорит, Петя, иди на рыбалку. Словишь рыбу, она с деньгами. Вот это господство. Вот это господство. Представьте, пока Петр шел за удочкой, пока он шел на речку, Бог уже рыбе сказал, эй, вон там лежит золотая монета, иди съешь ее и плыви вот туда. И вот там будет вот этот крючок. Не вот тот. Ну. Вот это господство. Но это так, я же говорю, это так, по-детски, если можно сказать. Но если в основном я скажу, что о чем говорит господство, смотрите, три измерения. Господство над рыбами, это подземное, понимаете, это то, что в воде, это тот мир, который, понимаете, потом говорит, в воздухе над птицами. То, что в воздухе, говорит, и над всем, что на земле. Бог тебе прямо там дает господство на трех измерениях духовных. Говорит, подводный мир, это, как говорится, как, это мы сравниваем это с миром тьмы. Даже в Библии это мир, где, это, знаете, там, где, вот почему эти свиньи прыгнули в эту воду. Они, понимаете, они прыгнули к себе домой, понимаете, это в Библии. Это, потом в воздухе, понимаете, это совсем другое, тоже измерение духовное. И на земле, говорит, господствуйте. Ну, понятно, мы упали, мы водами все, как говорится, согрешили и лишены были славы Бога. Мы лишены были вот этого образа, мы лишены были вот этого зеркала. Вот почему мы ходили, и мы не знаем, и никто не знал, кто мы. Но когда пришел Иисус, дорогие мои, все изменилось. Вот почему новое рождение, новое творение – это не просто фразы, которые мы привыкли. Ну, ты принял крещение, ну, ты значит, ты все. Далеко не все. Далеко не все. Вы устали? Поэтому все вот эти моменты, дорогие, которые ты проходишь, по жизни, Некоторые вещи, чтобы, я же говорю, приносить плод. Вот почему ты помещен в трудности, ты помещен в эту жизнь, ты помещен в эти вещи, потому что именно здесь, именно здесь. Вся идея Царства Бога построена на плодовитости, многочисленности, расширении и покорении. Я немного сокращаю покорение, понимаете, другая тоже, это, знаете, где ты новые территории покоряешь. Опять же, все можно перекрутить, там, знаете, там все для себя, для своей плоти, но это все духовное, говорится, первое, все, что Бог имеет в виду, эти вещи в духовном мире, то, что, как ты растешь, как, что происходит вокруг тебя. Вот почему Бог поместил нас в этот мир, можно сказать, в этот Египет. Или еще есть, где растут сыновья царства и сыновья тьмы. Это опять же, та же еще одна притча о Царстве Небесном. Это не просто притча, там Бог, Иисус что-то придумал. Все это о Царстве Небесном. Растут вместе. И ангел говорит, слушай, может, давай мы пойдем, вырвем их из всех. Ну. Давайте будем терпеть, давайте. Может быть, еще один. Может быть, еще один. Вот это сердце Отца. Помещены в это, я так скажу, можно сказать, царство тьмы, если можно так назвать. Помещены вот в это, можно сказать, построены у врат ада. Вот как я говорю. Ну давай у врат храма, Иисус, построй свою церковь. Но мы будем взирать на красоту, мы будем смотреть на вот это, мы будем вспоминать, как когда-то тут было. Нет, говорит, вот здесь. Зачем, если так можно сказать? Потому что именно там, дорогие, мы сможем по-настоящему полюбить. Именно там. Именно там вот этот плод Духа Святого, который есть любовь. А все остальное это уже в любви. Это один плод, любовь. А уже вот это все кротость, воздержание, терпение, это все в одном плоде, который есть любовь. Потому что в оригинале, если вы читаете, плод Духа Святого – любовь. И точка с запятой. И потом вот это все. Ты не можешь заиметь то, не имея любви. Ты не можешь взять настоящее, иметь там самоконтроль, настоящее это, не имея любви. И только мои, да, получается это все. Как я вижу этот план Бога. Я не знаю, может быть, ты видишь это по-другому. Я говорю то, что, как я это вижу. Именно вот в этих вещах, именно в тьме, именно вот тут, где люди, может быть, тебя не любят, именно вот там, где, может, тебя кто-то ненавидит, именно там, где, может быть, кто-то тебя не понимает, опять кто-то там за тебя что-то говорит, или там опять недоразумение, опять проблема, и кажется, Господи, ну когда уже придет? Но вот именно вот там, ну, does it make sense? You agree? Вы соглашаетесь? Именно там. Как я говорю, людей победит только настоящий дух любви. Ни очередная доктрина, ни очередная проповедь. Если честно так вам уже говорить, то иногда даже вот это не нужно. Если каждый из нас реально встретится с Духом Святым. Реально. Реально Он станет твоим учителем. Реально ты знаешь что? Ты поймешь. Тебе только это надо ради вот этого, ради общения, ради испытаний. Чтобы тебя там, знаете, там... Вот только ради этого. Но мы думаем наоборот, это, наверное, ради, чтобы здесь сделать красоту, чтобы там величие где-то там, чтобы свое имя там где-то там, чтобы нас слышали, о нас знали. У меня этого нет, дорогие. И я молюсь, моя молитва, одно чего я остерегаюсь, не впасть в систему церковную. Вот это гадость, вот это зараза. Я раз, знаете, мы ехали как-то, ну, мы сейчас, знаете, мы хотим, чтобы было чуть больше места, дышать получше. И знаете, ты как бы ищешь, ты смотришь, ты думаешь об этом, ты молишься о новом здании, ты молишься, ты веришь. И знаете, бывает, проезжаешь, и там, знаете, бывает, ты едешь по таким красивым местам, и есть такие красивые церкви, такие из камня, такой купол, там, и потом читаешь там какие-то... Да, или ты думаешь... И ты думаешь, знаешь, иногда думаешь, о, вот если бы нам так, знаешь, ну, камон, ну, не осудите только. Я тоже человек. И думаю, ну, оно небольшое, не думайте, что там что-то там было. Оно, ну, есть, знаете, есть такие прапорти красивые, парковки, все чистенько, зелень. О, жил бы там. И знаете, что один раз так проезжая, так очередной раз подумал. Я думаю, что эта мысль была от Духа Святого. Просто оно так, знаете, немножко... Оно, знаете, когда Дух Святой иногда говорит, ты, оно тебя как бы... Ты не хочешь думать, что это Дух Святой говорит. Потому что ты думаешь, ну всегда Дух Святой, это же, наверное, ой, ну, ой, ты мой хорошенький, иди сюда, ну иди сюда. И говорит, а зачем оно это все? Зачем? Чтобы стало очередной системой, очередной вещью, которая просто теперь нужно, понимаете, нам нужны или люди, чтобы или содержать, или то, и то. Зачем оно это? Если в тебе есть царство, дорогой мой, you're free to go. Я буду за тебя молиться, я буду тебя благословлять, но если ты найдешь вот это сокровище, если ты найдешь вот это спрятанное, кто ты, кто Бог сказал, кто ты, не то, что я о себе думаю, не то, что я себе придумал, не то, что обо мне говорят, не то, что я хочу, а то, что Он. Вот это, дорогие мои, потому что вот это должно умереть, чтобы ты получил вот это, чтобы ты вошел в это, чтобы ты, вот почему стать как ребенок, тебе что-то у тебя должно умереть. У нас очень много «я». И вот это, дорогой, вот это монстр. Вот это монстр, который в книге Откровений, который вот этот бист там написано, который стоит, который вот это номер 6, вот это как плоть человеческая, вот это он, который стоит. Не жди, там, знаешь, что тебе там что-то пришьют и вклеют. Тебе уже давно вклеили все это. Ты даже не знаешь, это твое я. Вот это Mark of the Beast. Мое я, мое эго, вот где будет, когда ты придешь, вот по чем будет определяться. А мы думаем, наверное, этот придет. О, ну, наверное, я увижу, когда очередь будет стоять, и Илон Маск будет там всем нам делать, я не пойду. Я, дорогие мои, я, мое я, вот что должно умереть. Как я думаю, почему даже, я об этом говорю, потому что я сам прохожу, иногда мне хочется, я хочу, чтобы вы так играли, я хочу, нет, дайте мне эти аккорды. Я? Тебе? Ну, я хочу так. И вот эта вещь, дорогие мои, вот что мешает тебе, мешает мне, мешает нам идти в волю Бога. Потому что если ты хочешь волю Бога в своей жизни, твое я, дорогие мои, вот этот монстр, вот эта вещь должна быть не то, что, кажется, вот почему говорит, живите по духу, чтобы не как-то мне делать дела плоти. Очень часто мы боремся с делами плоти, мы боремся с этими вещами. А что ты должен сделать? Ты должен начать по духу. И ты не будешь исполнять вожделений, ты начни жить по духу. У нас наоборот, мы боремся с этими вещами, мы хотим это, мы побеждаем это, распинаем это, делаем это. Но начни жить по духу, и ты увидишь, как эти все вещи... Ты даже перестанешь хотеть вот эти вожделения. Вот что, вот из-за чего проблемы, вот из-за чего все, что происходит в мире, дорогие мои, это все наше «я». Мы хотим, как я говорю, мы хотим президента, мы хотим этого. Нет, я хочу так, я голодный, ну, мне жарко, мне это не подходит, я хочу уже кушать. И вот, вот что мешает. Вот эта вещь мешает. Вот эта вещь мешает тебе входу в царство. Вот эта вещь, дорогие, твое я, мое я. Вот это, что должно, мои дорогие, умереть. Вот это, что Бог хочет, чтобы его образ был, его образ, зеркал его. Но что-то должно умереть. Что-то должно умереть. Наша душа очень часто склеивается настолько сильно с вот этим всем плотским, настолько даже в церквях, дорогие мои, много проповедуется, чтобы ты стал сильнее, чтобы ты стал успешнее, чтобы ты стал богаче. И кто опять проповедуется? Я. Твой дух должен, вот твой дух должен взять, душа твоя должна повиноваться духу. Не плотской натуре, а твоей вот этой новой натуре. Я уже почти все, еще чуть-чуть. Просто хочу закончить, дать вам именно что, почему это все проходит. Ну, я еще даже не прочитал, что я хотел. Часы дьявол придумал, я вам сразу говорю. И Леша их там наводит, я знаю, он там время добавляет. С Виталиком там на пару. Переведите назад, на час назад. Серьезно, вот та вещь, это дьявольская вещь. И вы все подтвердите. Потому что утром ты понимаешь, тебе вот эта вещь. Понимаешь? Если бы не было часов, представь. Нет часов. Вот то хождение по духу надо. Вот то надо ходить по духу. Ой-ой. Смерть твоего я и есть начало жизни твоей воли Бога. То, что я хочу, вот это вот эти желания мои, моей души, моей плотской натуры, то, что мне нравится, вот это желание глаз, то, кем я хочу стать, вот эта гордость жизни. У вас сейчас, все, кто там везде, там, и опять же, не то, что я просто вам хочу показать, что все, что вы видите, дорогие мои, это вот эти вещи. Желание очей. Гордость жизни. Ты видишь, как у кого-то жизнь состоялась. Ты видишь, как кто-то поехал на вакейшн. Ты видишь, как кто-то выставляет. О, вы думаете, это что? Это выставляет, чтобы... Это гордость жизни, дорогие мои. Если уже в корень идти. И потом ты этого хочешь. Потом ты понимаешь, что я свою жену на вакейшн еще не свозил. И ты считаешь себя лузером каким-то. Если бы не знал, то ничего бы и не было. Жили бы счастливо. Просто денег нет. Что? Зато у тех, у кого может денег, у них там они miserable people. Мы даже не знаем их жизни. Мы сильно много на себя смотрим. Я там или толстый, или я худой, или я красивая, или я некрасивая. Все вот я, дорогие мои, я. Я хочу вам просто, чтобы вы заметили. Говорю, мне холодно, мне жарко. Я не выспался, я сегодня плохо спал. Ну и что? Вот это все должно умереть, дорогие. Тогда начинается настоящая жизнь. Очень часто мы даже в молитве или в поклонении мы сидим, но it's just me. Это просто я такой. Я вот так поклоняюсь Богу, сижу. Опять же, я. Кто тебе сказал, что вот это ты? Кто тебе сказал, что вот это так надо? Вот кто? Ну, вот почему мы сами себе, понимаете, мы рисуем, и мы потом живем вот в этой жизни, и вот почему у нас очень часто проблемы, очень часто вещи происходят, которые не должны были происходить, если бы мы были мертвыми для себя. Опять же, я проповедую не для многих людей. Эта тема, я так скажу, в основном люди не поймут, в основном. Вот это тот монстр. То, что Иисус говорил, кто потеряет себя ради меня. Представь, потеряет себя ради меня. Приобретет себя. Приобретет себя тот, кто он есть, тот, кто Бог говорит, тот, кто ты был создан еще, я так скажу, до создания мира. Вот это. Вот что мешает тебе исполнению воли Бога. Это твоя натура, твоя воля. То, что я хочу, то, что мне мои родители сказали, то, что мне мой пастор говорит, то, что это. Вот это тебе мешает. Вот это должен все должно умереть. Ты должен вообще стать чистый листок бумаги. Вот тогда. И вот это путь в волю Бога, дорогие мои. Вот это. Когда я даже не знаю, это же прихожу, я не знаю, мне уже, что хотите, делайте. Я здесь ради того, чтобы быть с Ним. Я здесь ради того, чтобы просто прославлять Его. Даже здесь, если музыки не станет, даже если здесь никого не станет, абсолютно не должно иметь значения, абсолютно. Я знаю, что Он со мной, я знаю, что эти все вещи нужны, это оно, Луи, я не говорю сейчас, что я просто немножко как бы туда-сюда ваши мозги немного. Ну, чтобы вы думать начинали. Запомни, ты не тот, что ты о себе думаешь. Ты должен, Бог, ты должен искать вот это, понять, что Он от тебя хочет. Окей, вот честно, вот видите, вот уже последнее, вот все. Ну, я вам буду читать сейчас. Ну, нормально? Нормально? Честно? Часы выключили, так что аллилуйя. Поставили единичку. Екклесиаста 3 глава. Знаете, это место такое, оно часто читается на похоронах. Это вещь, которая, если ты ее неправильно поймешь, она тебя вообще в депрессию ведет. Это книга Екклесиаста, или так называется, проповедника. Вот хочешь стать проповедником, учись. Такие вещи, что он сказал, и тут вам надо идти домой и ребус решать. У нас сейчас, наоборот, проповеди такое все, знаете, лишь бы хи-хи, ага, давайте, побежали и забыли. Тут, как бы, тут такая проповедь, что ты тут, я же говорю, или в депрессию упадешь, или реально Бога познаешь. О воле Бога, смотрите, я постараюсь, я все не буду сейчас, это, вы знаете, это 3 глава Екклесиаста. Всему есть свой срок и есть время всякому делу под небом. Мы знаем, да, мы слышали, это время рождаться, время умирать, время строить, время разрушать, время там то, время то, время радоваться, время смеяться, время там миру, время войне, всему свое время, все, что в этом везде установлено, все время и сезоны. Всему есть уже есть, дорогие мои, уже есть. Уже все есть, понимаете, все, уже все. Всему есть свое время, и оно приходит, оно уходит. Вот почему кто-то умер, ты не паникуешь, и ты там не начинаешь, там, знаешь, там, что-то там, понимаешь, что пришло время. То есть все сделано Богом, смотрите, я пропускаю, там можете дочитать, там много, время там выбрасывать, время сохранять, там время то обнимать, время не обнимать. 9 стих, что пользу человеку в его трудах? И труды, я так скажу, не стоят только о работе. Вся жизнь твоя – это труд. Все, что ты делаешь – это твой труд. Понимаешь? Вся, вот почему это нелегко, вот почему ты трудишься, ты, все это происходит. И он говорит, что пользы во всем этом? Вот что пользы в твоих страглах? Что пользы с этим всем? Вот что пользы ты сейчас опять ты начнешь бороться с этим всем? Что пользы с этим? И вот смотря, как ты на это ответишь. Ответишь ли ты, а в этом нет никакой пользы. Буду я вот опять пашу и все. Я видел работу, но опять же, не смотрите это как к твоей работе, а твоей профессии или то, что ты будешь завтра делать. Он говорит, как дело, я видел, которое дал людям Бог на мучение. Бог дал людям на мучение. Представь, Бог дал, чтобы люди мучились. Ну все, заканчиваем благодать, идите мучайтесь дальше. Мучение – это слово, если вы начнете поймете, это слово, знаете, вот когда женщина рожает, вот это оно, вот это слово – мучение. Мы, мужчины, конечно, не знаем и не хотим знать, понимаете, но это слово, называя вот это. То есть Бог дал что-то тебе, что происходит, что что-то вот эти, как родовые муки, вот это слово, Бог дал тебе жизнь, и кажется, для чего тогда вот это все? И смотрите дальше. Все, что Бог сотворил, прекрасно в свое время и в свой сезон. Следующее место. Дал на мучение, и потом же говорит, все, что Бог сделал, оно прекрасно, и все, аллилуйя, все хорошо. Все вот эти времена, время то, время то, время тому, время тому, время тому, время тому, Бог все сотворил, и оно все прекрасно. Ну, а аминь будет или не будет? Или нет? Мы Бог, пусть это прекратится. Бог, да сколько можно? Бог, да ответь мне на мою молитву. Да сколько я могу мучиться? Да сколько я могу это? Сколько я могу терпеть? И вот я говорю, вот где почему наше познание Бога, мы как в первом классе, как вот эти бейбис, кричим и не понимаем, а мы должны вырасти в Боге, мы должны расти, чтобы мы могли понимать вообще, что Бог делает. Потому что в основном мы очень часто мы не понимаем. Я же говорю, не понимаем, потому что ты все понимаешь, все знаешь. Сейчас мы до этого дочитаем. Там вообще, там, тут, я же говорю, тут можно, я не знаю, тут я могу до вечера, наверное, тут стоять и проповедовать об этих вещах. Давай. Что, тебе вот только одно и проповедовать? Они уже все вот сидят, уже вот так. Да бегите! Еще успеете. Холодно, жара, мне тут потею, мучение. Вы там мучаетесь по-своему, я мучаюсь по-своему. Смотрите, все, что Бог сотворил прекрасно во время свое, вложил Он в сердца людей, слушайте сюда, и вечность в моем переводе. В это слово вечность, это слово вложил весь мир, вложил древность, вложил будущность, вложил все, дорогие мои, вложил вечность. Вложил все внутрь. Смотрите, куда вложил. Он вложил в сердца людей. В сердца людей. Вот о таком сокровище я говорю. Представь, в тебя что-то вложено. В тебя что-то вложено самим Богом, что-то, вот это сокровище, которое ты и я в процессе жизни, дорогие мои, это вот это, то, что ты ищешь, то, что ты, почему вот эти мучения, почему это вот все, чтобы ты мог вот это, чтобы ты мог найти вот то, что Бог хочет от тебя, то, для чего ты был создан в этой жизни, то, для чего ты рожден, то, для чего вообще весь смысл вообще твоего бытия. От начала до конца человек Божьих дел не постигнет. Даже хотелось... Может быть, надо было это оставить на другой раз. Ну ладно, уже я докончу. Божьих дел человек до конца не постигнет. Смотрите. «И узнал я, что нет для людей иного счастья, кроме как веселиться и наслаждаться, пока они живы». Это хорошо веселиться, хорошо наслаждаться жизнью, пока ты живешь. Это хорошо. Не думай, что жизнь христианина должна быть, знаете, о, только одни молитвы и посты, одни молитвы и посты. Я уже, но. И если человек ест и пьет, если он изведал счастье, вот она изюминка, изведал счастье в трудах. В другом переводе, если он нашел добро во всем, что он не делает, дорогие мои, то это дар Богом. И узнал я, что всякое Божье дело пребудет вовек. К нему не прибавить, от него не отнять. Бог делает так, чтобы его боялись. Бог делает так, чтобы мы, в другом переводе, чтобы мы worshiped him in awe. Знаешь, вот это awe. Чтобы ты, когда что-то происходит в мире, ты не то, что там бил в колокольню и кричал «Бог, помоги!», чтобы для тебя это было «Воу! Бог что-то делает! Бог, знаешь, что-то сейчас происходит!» Ты начинаешь по-другому на это все смотреть. И вот твои мучения, я просто сокращаю. Для чего? Чтобы ты в этом всем, в своей трудной жизни, нашел добро, дорогой мой. Нашел добро, чтобы ты понял, чтобы даже когда мне жарко, я найду добро, я найду, я что-то, значит, я о чем-то начну думать, что наоборот, я найду добро в жаре. Если идет дождь, может быть, да, для меня киснет, но я знаю, что рядом со мной живет фермер, которому нужен этот дождь, которому нужно, потому что он посадил, и теперь ему нужно, чтобы оно было полито. Даже если я голодный, я могу и в этом. Говорится, может быть, вообще я пропущу сегодня, я вообще не буду есть. Может быть, я просто этот день посвящу тебе, Господь. Вот, дорогие мои, вот о чем он говорит. Если ты и я, мы найдем добро вот в этом всем зле. Мы найдем в твоих трудах, в твоих муках. Да, завтра может быть опять тяжело, но может быть в конце дня ты придешь домой, знаешь, у тебя есть дети, которые рядом с тобой, у тебя есть жена, у тебя есть просто дом, у тебя есть просто... Да, ты усталый, может быть, да, может быть, ты весь день под солнцем был, да, может быть, тебе... Ты там, может быть, даже проклинал это все. Но у тебя есть добро, и ты можешь сесть и сказать: «Бог, спасибо тебе». И вот, дорогие мои, вот где вот это, то, что он вложил в тебя, вот это царство, вот эту вечность, вот это он вложил в каждого из нас. И мы должны найти это. Оно спрятано. Оно спрятано. И чтобы ты его, легче тебе было его искать, отрекайся от себя, дорогой мой. Отрекайся. Обидели, пусть обидят. Подрезали, пусть подрежут. Сделали, пусть сделают. Ты не представляешь, насколько твоя жизнь изменится, насколько придет вот этот мир, насколько придет удовлетворение, насколько даже, знаете, да, хочется сорваться, мы же договорились, мы выезжаем во столько. Вы, почему ты последний опять? Почему ты? И тебя 100 причин сейчас сорваться. Потому что я же сказал, что мы выезжаем в 8:40. Но я же сказал, что нужно быть. Почему? Я же тебя разбудил. Я же тебе все это сделал. Я. И опять кто? Я. Но когда ты понимаешь, что везде за кулисами есть большая личность, чем я, которая работает, которая сейчас оркестрирует эти все проблемы. Он создает вот эти конфликты, он создает даже, чтобы наоборот, и найдешь ли ты в этом добро. Doesn't make sense, да? Что-то... Именно к этому. Закончу такой фразой. Я вам столько сегодня ребусов дал. Знаешь, что до конца воли Бога для тебя ты никогда не постигнешь. Ты можешь молиться и говорить: «Бог, покажи мне, Бог, явись мне во сне, Бог, открой мне, кто я, Бог, скажи, что ты мне сделал, скажи, что мне делать, дай мне, я хочу знать, что мне делать завтра». И вот где вот эта вещь, где, что я читал, где... Человек до конца Божьих дел не постигнет. Потому что знаете, что если бы Бог тебе открыл, мне открыл, для чего ты рожден здесь. Что Он хочет через вас сделать, каждого из вас? Ты бы и я сказали бы нет. Потому что цена, потому что все это происходит в твоей жизни. Ты бы сказал, Бог, но... Нет. Я не хочу. Я, может быть, я хотел жизни другой. Я ее нарисовал другой. Вот почему это день за днем, дорогой мой. День за днем работа с тобой. День за днем с твоим сердцем. День за днем. И ты, но преследуя его, и говорит, Бог, пусть меня будет меньше, но тебя будет больше. Каждый день. Пусть тебя, я хочу уменьшаться. Моего я, что я хочу, я не хочу, чтобы было меньше, меньше, меньше. Я хочу, чтобы тебя было больше, чтобы твоей славы, чтобы я становился зеркалом, отображая твой свет, отображая твою славу. Слава Господь. И вот, дорогие мои, вот почему до конца ты ее никогда, я ее никогда не познаю. Я не знаю, что нас ждет через год. Я не знаю, и я не буду строить никаких планов. Одно я знаю, что если я в его руке, и если я буду хотеть быть с ним, он свое дело доведет до конца. Можете воздать славу Богу. Я закончил. Давайте мы помолимся. Я не знаю, понял ты, не понял, что я не говорил. Если хочешь, могу тебе свой конспект прислать. Может, поймешь. Но я хочу тебе, чтобы ты знал, что ты живешь здесь ради замысла Бога. Ты живешь здесь ради того, Он тебя, я так скажу, еще до того, как ты родился. Он тебя видел, Он тебя знал, Он тебя открыл. Он все, понимаете, Он уже даже все вот эти пути, все, что от нас требуется, дорогие мои, это просто иметь вот этот страх перед Богом и понимать, что Бог делает. Понимать, что все в моей жизни, если я отдал Ему свою жизнь, все, что происходит, оно не случайно, оно имеет смысл, оно имеет цель. Отец, я благословляю каждого во имя Иисуса. И пусть в каждом из нас, Господь, пусть это слово, которое Ты сеял, пусть это, Господь, просто будет, действительно упадет в эту почву. Если для кого-то это было новым, Господь, пусть оно будет, пусть оно утвердится, пусть оно упадет на эту добрую почву, пусть будет охрана этого семени. Если для кого-то это было просто подтверждением, Господь, пусть это наоборот будет силой идти дальше, верить, не сдаваться, пусть это будет как сила. Я благословляю каждого во имя Иисуса. Во имя Иисуса я благословляю, благословляю, благословляю. Amen, amen, amen.